Эпилог. Каленберг протер лоб шелковым платком с его инициалами. В часовне стояла нестерпимая жара, от густого запаха ладана тошнило. С этим восьмым браком он догонял рекордсмена мира по данному виду спорта, покойного Гестава Бэмбилта, человека, который венчался 11 раз. Каленберг вспомнил, как тот погиб в Нью-Йорке, нырнув в бассейн, на 60-м этаже своего особняка в день, когда разводился с шальной. И попутно с раздражением вспомнил разыгравшуюся тогда же неприятную сцену, когда грек, его дорогой вечный соперник, стал этаким дутым героем, человеком с розой. А что теперь осталось от этого человека с розой? Вот уже год, как покоятся его рассыпавшиеся в прах косточки неподалеку от берегов Греции, на глубине 1500 метров. Его вдова не дала согласия на вторичную попытку поднять затонувший самолет, ставший ему гробом. Власти с уважением отнеслись к ее горю и исполнили ее волю. И так судьба вернула морю того, кто был рожден морем и жил за счет моря. Смерть соединила в одном и том же месте трех людей, которые так мало встречались при жизни: мать, ее сына и сына этого сына. Подводная фауна признает их за своих. Печально все это, конечно. Порой, когда случалось Синей Бороде вспомнить эту беспощадную цепь трагических смертей, он грустно покачивал головой, но в то же время не мог удержаться от мимолетной улыбки. Он-то все-таки жив, и притом в великолепной форме. Не позволит он этим мрачным мыслям завладеть его духом и испортить ему пищеварение. Он, как и прежде, ел жадно, как крупный хищный зверь, пил без удержу и продолжал накапливать баснословное состояние, отгрызая все большие куски от финансовой империи своей бывшей тещи Медеи Миколофидис. А она в свои 80 лет вовсе не собиралась умирать, наотрез отказывалась от помощи в делах и всем отравляла существование этим поразительным долголетием. Каленберг перевел глаза на очаровательную фигурку той, что станет через мгновение его женой. Какой ни была она высокой и стройной, рядом с ним она казалась крошечной. Издалека эта парочка напоминала заботливого папашу, который ласково ведет дочку за руку из школы. Чтобы совершить это бракосочетание, на Иксион прибыл из Стамбула архимандрит Халирхотиус. Когда имеется такое соотношение, как большие деньги с одной стороны и добрая воля с другой, можно всегда отлично договориться со служителями сил небесных. В церковной записи был внесен особый параграф, свидетельствующий о том, что Каленберг, будучи вдовцом, имеет право числиться среди нетронутых холостяков. Таким образом, смерть Ирены в какой-то мере освободила его от всех предыдущих разводов. «А кто вон тот старый сыч?» — спросил Амаре Дино, указывая на тощего старика с блестящим лысым черепом. Равдан удивленно посмотрел на него. «Неужто не знаешь? Он же был советником Сатрополуса по астральным делам. Вот бедняга-то, попал пальцем в небо. Я бы на месте нашего орангутанга побаивался его». «Да нет. Говорят, он тоже пользуется его советами. Все равно у всех у них мозги набекрень. Вот знали бы они мою гадалку. Ну а как твоя малышка-невеста? Расскажи-ка, охотник за приданым. Мария, мы с ней не виделись после смерти ее отца. Вообще-то она не в моем вкусе. Деньги вещь прекрасная, но не стоит платить за них слишком дорого. Бррр, провести жизнь с такой тёлкой. Держись в рамках и не плюй в колодец. А невеста-то как радуется. Вот это уж своего не упустит. Ну еще бы, с ее-то опытом. А ты на что уставился, красоточка ты моя? Да так, каков диаметр свечи у нее в ручке? Нет, ты представляешь? Оставь бесплодные мечтания. Да, ты прав, это неразумно. Ах ты неисправимая ты шлюха, улыбнулся Дан. По счастью, хоть ты-то не меняешься. Конечно, нет. Жизнь продолжается. Мальчик-служка позвонил в колокольчик, сообщая о тройном обмене кольцами. В наступившей тишине архимандрит Халирхотиос едва слышно откашлялся перед тем, как произнести слова, после которых молодая женщина станет восьмой супругой Германа Каленберга. Его глубокий бас величественно вознесся к сводам часовни, отчеканивая привычные слова православного бракосочетания. Венчается раб Божий Герман, рабе Божией Пегги, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Конец книги. Июнь 1998 год. Звукорежиссер Елена Ситникова, читал Василий Мичков.